Глава 14. Общение приятное и не очень. Магдалена. Утро добрым не бывает. Госпожа ведьма, госпожа ведьма! Кто-то немилосердно тряс мою сонную тушку. Проснитесь, госпожа ведьма! С трудом открыла непослушные глаза. Ясочка, маленькая нахальная девчонка. Прокляну. Пробормотала через силу. Девушка резко отскочила от кровати, но сдаваться не собиралась. «Госпожа ведьма, вас его величество зовет!» «Кто? Какое такое величество?» «А, Елисей! Который час?» 10 уже, госпожа ведьма!» «Брысь отсюда! Скажи, приду минут через 15!» Горничная поклонилась и выскочила из комнаты. «У-у, как я зла! Как спать хочется!» Кое-как выползла из постели, наколдовала себе горячий вайс, сделала жадно глоток, обожглась и смачно выругалась. Но в голове вроде немного прояснилось. Ладно, надо собираться. Обещала ж прийти через 15 минут. «Лена, какой упырь тебя грыз?» «Хорошее приветствие, просто отличное. И тебе доброе утро, Елисей. А где Василиса?» «Как обычно, проверяет припасы». «Пожал плечами, надежа государь». Пристрастие жены к постоянному контролю, в том числе и провизии, он не понимал и не одобрял, но с супругой по мелочам не спорил. «Ясно. Так что случилось?» «Ники твой труп приволок». «Он не мой. Куда приволок? Чей труп?» «Сюда. Стрельцы на улице нашли, перепугались жутко. Твоего дружка позвали. А он не нашел ничего лучше, как в подвал к нам, где темницы, это тело перетащить». «Так, ничего не понимаю. Давай по порядку. Почему перепугались стрельцы? Зачем они позвали Ники? И чей, наконец, труп?» «Да не знаю я, чей». Раздраженно махнул рукой мой работодатель. «Почему позвали Ники? Так надо во дворце чаще бывать, тогда все знать будешь. Сотник отпросился на месяц к семье в деревню. Пока его нет, командует Ники. А вот насчет стрельцов действительно непонятно. Они не робкого десятка. Я сам не пошел осматривать тело, велел тебя разбудить. Кто ж знал, что ты из норы выгрызня только что выползла?» Примечание. Загрызень. Магически созданная нечисть. Конец примечания. Ха-ха, смешно. Ладно, пошли посмотрим, что там за труп. Подвалы дворца издревле делились на несколько частей. В одной хранили спиртное, в другой продукты, в третьей держали заключенных, а в четвертую, самую дальнюю и маленькую, сваливали трупы тех, кого по какой-то причине не могли сразу же похоронить. Вот как раз в четвертую, самую холодную часть мы и направились, предварительно надев валенки и тулупы. У входа в небольшую комнатку стоял Ники, охраняя вход, как верный часовой. «Подруга, кто тебя так покусал?» Поприветствовал он меня. Рядом хмыкнул Елисей. Я в ответ нервно оскалилась, но эти двое лишь весело рассмеялись. Заразы! В помещении было неимоверно холодно, но я быстро забыла о температуре, когда увидела лежавшее на леднике тело. Ни крови, ни рваных ран. Мужчина как будто спал, но даже профану в медицине было ясно, что он мертв. «Лена, ты ничего не хочешь рассказать?» «Хочу, но не здесь. Пойдемте отсюда. Ники лучше идти с нами. Ему пригодится то, что я расскажу». На этот раз мы зашли не в тронный зал, а предварительно раздевшись в небольшую уютную комнатку в глубине дворца, личный кабинет Елисея, куда он вел тех, с кем хотел поговорить, без лишних глаз и ушей. Письменный стол напротив окна, несколько кресел, бар со спиртным в углу, полки с книгами, вот и вся обстановка. Накинув по привычке на нас троих звуконепроницаемый полог, я уселась в одно из кресел и с наслаждением откинулась назад. Боги, и когда же я, наконец, высплюсь? «Елисей, ты помнишь, я рассказывала о лернеях? Царь покосился на оборотня, но я кивнула. Он уже знает. Так вот, там, на леднике, лежит именно лерней. И звали его, насколько я знаю, Эйранис». Мой рассказ о ночных событиях мужчины выслушали более чем внимательно. «То есть ты хочешь сказать, что твой призрак отомстил за покушение на тебя?» Недоверчиво спросил царь. «Именно. Насколько я поняла своих видящих, лернеи чуть ли не обожествляют». «Но тот Эйранис на тебя все же напал?» Скептически заметил оборотень. «Так на мне было кольцо. а оно полностью скрывает мою ауру. Он просто не знал, на кого покусился. А потом пришла любящая супруга и все ему объяснила. Подхватил Елисей. Можно и так сказать. Пожала я плечами. Надо, кстати, узнать у нее, каким образом она попала сюда, в будущее. Хранитель в забытой библиотеке утверждал, что это невозможно. А эти двое разгуливают по нашему времени, как у себя дома. Максимилиан Цирин. Проводив Скара, я снова попытался сосредоточиться на работе. Как назло, в голове будто ватой все обложило. Вспомнив об обещании, данном внебрачному сыну императора, я тяжело вздохнул и решительно открыл портал во двор Киге. Лорен с хозяйкой были на улице, разгребали снег перед домом. Не понимаю, почему старушка не хочет пользоваться магией. Полуцирх весь снег смела бы за секунду. Но хозяин барин. «Дамы, вам помочь?» Обе, обернувшись, улыбнулись. «Да мы уже закончили!» Яга призывно повела рукой в сторону дома. «Заходите, будем чай пить!» Не знаю, что подействовало сильней. Крепко заваренный травяной чай с душистым медом или пышные оладушки хозяйки. Но к концу чаепития вата в моей голове практически исчезла, и я вновь мог четко и связно мыслить. Убрав провизию со стола, старушка тактично оставила нас с адепткой наедине. «Я тебя поздравляю. Проявились последствия твоей магии». Не став ходить вокруг да около, обрадовал я девушку. «Какой магии?» — недоуменно спросила та. «Присущей твоей расе, естественно. Ты помогла своей сокурснице, Арине Вересийской, создать стихотворное заклинание, а приворожился Арсенецей Антвартенский, причем приворожился к тебе». Девушка побледнела. «Внебрачный сын императора Фрезии?» «Именно. Парень был у меня пару дней назад, просил о встрече с тобой. Я ответил, что все будет зависеть от твоего желания». «Но зачем? Он не понимает, что чувства не настоящие, что он приворожен». «Говорит, что понимает, но на встрече все равно настаивает». «А если я не хочу?» «Поздно. Тобой заинтересовался Самартан. Я сегодня принимал бывшего воспитателя Арса и рассказал ему, кто ты такая, естественно, умолчав о твоем внешнем виде. Так что поговорить с адептом тебе в любом случае придется. Другое дело, что отвечать на его чувства ты не обязана. И если откажешь ему, я всецело тебя поддержу. Поняла?» «Да. И когда нам нужно увидеться?» «Только после защиты диплома. Раньше я ни тебя, ни его до общения не допущу. Вопросы?» «Нет вопросов, учитель». Девушка явно была расстроена и подавлена. «Ничего. В следующий раз, может, будет думать, прежде чем писать любовные стихи». Магдалена. Без Элеоноры и ее сердечных дел во дворце вновь поселилась скука. Я уже неделю наслаждалась тишиной и покоем. Венценосные супруги радовались обществу друг друга, а мой замок потихоньку обзаводился мебелью. Сначала я выбрала комнату, самую большую и светлую, как мне показалось. Потом извела несколько десятков листов бумаги, чтобы нарисовать все так, как мне хочется. Художник из меня, конечно, аховый, но более-менее корявый план с изображением всей желанной мебели я получила. «Кто кого здесь убил?» — ядовито спросил Елисей, внимательно рассматривая мое неудавшееся художество. Я фыркнула. «Как будто ты рисуешь лучше». «Я царь. Мне рисовать не положено». «А я ведьма. Тоже могу без рисования прожить». На Софе хмыкнула Василиса. «Вы еще подеритесь. Елисей, ну вот что ты придираешься? Все же понятно». «Угу. В мельчайших подробностях». Съязвил мой работодатель и повернулся ко мне. «От меня что нужно?» «Отдать приказание своим столярам-плотникам. Пусть изготовят нужную мебель». «И не умрут от смеха при этом. Ладно, не сверли меня глазами. Будут тебе столяры-плотники». И уже через несколько дней я любовалась своей обстановкой. Пушистый ковер на стенах, ворсистый ковер на полу, возле высокого широкого окна деревянный, покрытый лаком письменный стол, рядом тумбочка для бумаг. На одной из стен сплошь полки, забитые книгами. У другой стены стоит широкая кровать с удобным матрасом, цветастым постельным бельем и теплым покрывалом. Неподалеку пара кресел и стулья. Шкафом, вмещающим в себя всю мою немногочисленную одежду и обувь, служила отдельная комната рядом, с вешалками, выдвижными ящичками и комодом. Еще в одну, напротив, я с помощью магии провела горячую и холодную воду, установила унитаз и ванну. Все, теперь здесь действительно можно жить. И ничего, что на обстановку трех комнат ушли все мои сбережения. Это того стоило. С тетушкой и ее супругом я, пока была занята, не пересекалась. В день выдачи зарплаты я призвала Хильгиру. Я настолько увлеклась обстановкой замка, что о загадочной смерти найденного Лернея с призраком не заговаривала. Не до этого было. И попросила. «Покажи в общих чертах, чем именно занимались здесь моя тетя и ее муж». Бывшая ведьма понятливо кивнула, и перед моими глазами поплыли картинки. Пашка колет дрова для камина и носит воду для плохо оборудованной кухни. Магическая печь, пара кастрюль, сковородка, тарелки, вилки, ложки. Элли хлопочет у плиты, подметает пол. Так, а это что такое? Она беременна? Призрак улыбнулся. Так практически сразу и понесла от мужа. Что со мной сделает дед? Ясно. Позови ее сюда, а когда уйдет, появись. Нам нужно будет поговорить. Если Хильгира и поняла, о чем конкретно будет разговор, то ничем своих эмоций не выдала. Поклонившись, она исчезла, а через какое-то время в мою спальню зашла дрожайшая родственница. Действительно, беременна. И вся сияет от счастья. «Ты звала, Лена?» «Да, Элли. Я кивнула на деньги на тумбочке. Это зарплата для вас обоих. В отличие от меня, родственница никакого дискомфорта при получении платы от собственной племянницы не испытывала. Довольно улыбнувшись, она положила, даже не считая всю сумму, в карман и села в кресло напротив. «Меня отец отсюда вытащить пытается», — сообщила тетушка мне. «Как это вытащить? И почему пытается?» — не поняла я. «Так замок его не пропускает». «Что?» — я удивленно моргнула. «Дед пытается появиться здесь, а замок его не пускает?» «Но не прямо здесь, а в моем сне. Я почти каждую ночь слышу, как он ругается, будто сквозь толстый слой ваты, но вытащить меня в свою келью не может. Опа! Замок, я тебя обожаю!» Довольный тихий смешок. «Благодарю, наследница!» «Это тебе теперь нельзя из замка выходить, пока не родишь!» Задумчиво посмотрела я на родственницу. «Да я и не стремлюсь никуда!» Беспечно пожала та плечами. «Мне и здесь хорошо». «Действительно, с милым рай и в шалаше. Зачем куда-то выходить, если продукты привозят окрестные крестьяне, да еще и дерутся за продажу товара?» Сразу после постройки замка Елисей пообщался со своими министрами. Те нехотя поставили мое строение на довольствие и методом кнута и пряника заставили старост присылать на ведьмину гору 2 раза в неделю телеги с продуктами. Платила я, не скупясь, больше, чем народ заработал бы на рынке. Так что скоро страх перед горой был преодолен. Стены защищают от назойливых родичей, работы мало, платят прилично. Не жизнь, а малина. То-то Пашка на картинках призрака за недолгий срок семейной жизни так раздобрел. Да, и сговорились они. Между тем вздохнула Элеонора. «Кто?» — потеряла я нить рассуждения. «Да Павлик с замком!» Опять тихий смешок. «Это как?» Мои брови удивленно поползли вверх. «А вот так. Как только начну чем-нибудь серьезным заниматься, ну там полы мыть, опыты свои проводить, как тут же оказываюсь в своей комнате?» Пожаловалась горько родственница. «А мне, между прочим, скучно тут одной. Павлик вечно на дворе работает, а мне в это время что делать?» «Ну, Пашка правильно делает, что работает. Понимает, что если будет лениться, быстро отсюда вылетит. А вот тетя, Элли, ты, между прочим, беременна. Вот родишь, сразу уйма дел появится, никто и мешать не будет. И ты туда же!» С несчастным видом скривилась моя собеседница и сменила тему. Обсудив со мной текущие дела в замке и немного посплетничав, тетушка наконец-то ушла к себе. Тотчас же, как я и велела, из воздуха появилась Хильгира. «Ты звала видящее?» «Ну, можно и так сказать». «Да. Как ты попала сюда в это время?» «Через портал?» Недоуменно пожала плечами призрак. «Странно. Хранитель в библиотеке уверен, что вы могли путешествовать только в прошлое, но никак не в будущее». «А, вот ты о чем, видящее. Тот, кто назвался моим мужем, на самом деле был моим женихом. Он и сконструировал нечто, позволявшее переместиться куда угодно в будущее. Выходить за Ираниса я не желала, поэтому воспользовалась втихую его изобретением и сбежала за пару суток до свадьбы. Мне и в голову не могло прийти, что он отправится вслед за мной. «Понятно», — кивнула я. «Можешь быть свободна». Бывшая ведьма поклонилась и мгновенно исчезла. Я же открыла портал во дворец. Максимилиан Цирин. «Ты садист!» «Я это уже слышал», — меланхолично заметил я, неспешно попивая обжигающий кофе. «Все-таки жизнь прекрасна, когда выспишься». «Что еще она вытворила?» «Она ходит ко мне по 20-30 раз в день, отчитывается о всех своих проблемах и неудачах. Она...» «Альт, прекрати завывать, как перепуганная девственница перед брачной ночью», — приятель вздохнул. «Она в последнее время совершенно не высыпается, читает всю литературу, которую советуют на лекциях, включая дополнительную. Если бы не ее подружки-драконессы, она засыпала бы прямо в коридоре, по дороге на пары». «Это ненормально, Макс!» «Согласен», — кивнул я. «Вот и поговори с ней. Объясни, что она перегибает палку, что так недолго и с ума сойти». «Пытался. Она постоянно твердит, что виновата передо мной и Зарой, что она поклялась, что надо учиться. Макс, я уже не знаю, что можно сделать». Несколько секунд я размышлял над возникшей проблемой, потом удовлетворенно улыбнулся. «Магдалена и ее замок. В каком смысле?» «Не понял Альт». «В самом прямом. У них ведь скоро первая практика, вот и поторопим немного события». «Думаешь?» — приятель явно сомневался. В ответ я ухмыльнулся и позвал по мысли связи. «Магдалена?» «Профессор Цирин, что-то случилось?» «Да, мне нужен твой замок». «Агата?» «Какая догадливая ведьма, именно». «Что нужно от меня?» «Появишься здесь, когда позову. Заберешь ее в замок и попросишь свое строение. Всячески усложнить ей жизнь. Темой ее практики как раз будет мыслящие нелюди». «Жестоко», — хмыкнула моя бывшая ученица. «Зато мозги на место встанут». «Я поняла. Сделаю, профессор». «А теперь позови сюда свою дочь», — повернулся я к молча наблюдавшему за мной приятелю. Тот кивнул и вышел из кабинета. «Да, девчонка и впрямь выглядит неважно. Лицо вытянулось и осунулось, под глазами фиолетовые круги. Сама шатается, как после долгого запоя. Адептка Агата, передо мной по щелчку пальцев появились ведомости. Большая часть ваших преподавателей поставила вам зачет автоматом. Оставшиеся 3 предмета вы досдадите после практики. В отличие от вашего курса, у вас будет индивидуальное задание. Вам нужно будет войти в контакт с мыслящим существом, которое не является человеком, и получить у него как можно больше информации о нем самом и его собратьях. Вашим объектом будет разумный замок уже знакомой вам магини Магдалены». Ученица вскинулась. «Это там, где мама!» «Правильно. Но увидеть ее вам будет позволено только после успешной сдачи практики. Вам все понятно?» «Нет, правильно, я постоянно говорю, главное в жизни — правильно мотивировать». Вон как глаза загорелись. «Я поняла, профессор!» «Отлично. С собой ничего брать не нужно. Всем необходимым вас снабдят на месте». «Магдалена?» «Сейчас буду, профессор».